Ничем вас не проймешь. Люди сбывают, а они готовы целую ферму завести. На кой черт вам та корова? А мне скучно без нее. Поговорить не с кем во дворе. Поговорить с коровой? Ну, ты даешь, мама. Это уж, знаешь, как там у вас в медицине, из патологии. Спасибо, дочка. Прости, мамочка. Ну, ей-богу, это чудачество какое-то. Ты же культурный человек. А корова, по-твоему, без культуры? Да не лови ты меня на слове. Комплекс на 6000 голов, что стоит Остапович, вот современная культура. А не своя корова в собственном хлеву. Ничего. Своя ближе. Молоко свежее. Поддразнивала она дочь. Но поддразнить легко Корнея, а Валю не так просто. У нее практичность взрослой женщины. А как же с машиной? Или в твоем чулке хватит и на машину, и на 5 коров? А на магнитофон для дочери у вас нет? Сквалыги, жмоты. Не на улице говорить о деньгах. Что-то ты рано сегодня. Витька-поросенок снова не явился. Сорвал репетицию. Ох, дам я ему, ох, дам! Даже кулачком постучала по рулю велосипеда. Вот для чего мне нужен магнитофон, чтобы не зависеть от дурака. Мать усмехнулась, немного даже злорадно. Витька Коржов, Вален одноклассник, дважды поступал в консерваторию и дважды срезался. В Добранке считали, что он проваливается из-за своего заикания, которого очень стесняется и потому все больше молчит. Односельчане жалели его и любили. Хороший парень. На баяне играть мастак и в работе мастер. Электриком в совхозе работает. Валю влюблен еще со школы. И так командовала им, как хотела. Бесцеремонно водила за нос. Но, наконец, в парне взыграла гордость, и он начал бунтовать. Таисии Михайловне это нравилось. Мужчина должен иметь характер и уметь его проявлять. А Витьке серьезно раньше не думала, не таким представляла Валькиного жениха. Впрочем, жизнь не считала с ее желаниями. Очень хотела, например, чтобы Валя поступила в медицинский и стала врачом. Это была ее собственная давнишняя мечта. Позже думала она осуществиться хотя бы так, в судьбе дочери. Но Валя и слушать не стала о медицине. А если уж она выбрала себе профессию сельского культработника, то чем плох был бы для нее такой муж, как Витька Коржов? Играл бы на баяне, а она бы танцевала. Таисия Михайловна подумала об этом впервые, сначала немного с иронией и маленьким злорадством в ответ на резкие Валины слова, потом в укор себе, что легко согласилась на культ просвет училища и как бы сдерживала Вален полет, свела ее счастье до уровня своего собственного. Но снова спохватилась. «Дай Бог тебе, доченька, такого же счастья, как у меня». Отец завалился в кульдюм. Премию получили. Пустит денежки на ветер. Душа широкая. Пошла бы ты, Валя, забрала его. Тебя он послушается. Деятельная натура, Валя даже обрадовалась интересному поручению. «О, это мы мигом на велик». Вручила матери велосипед и в припрыжку побежала к шоссе. Таисия Михайловна смотрела программу «Время». Тут они как бы поменялись с Корнеем ролями. Теперь с большим интересом смотрела и слушала она, с меньшим — сын. Любовь к легким фильмам у нее удивительно сочеталась с повышенным интересом к программам серьезным. Очевидная невероятная, самая любимая ее передача, а еще клуб кинопутешествий и в мире животных. Новости она слушала с особенным вниманием. Иван шутил. «Тася, давай политинформацию, где там что на земле случилось?» И не однажды говорил. «Не мой портрет нужно вешать на доску почета, твой. Ты нас кормишь и просвещаешь». Газеты она читала не очень аккуратно, хотя, как и другие сельские интеллигенты, считалась агитатором, а вот телевизионные новости не пропускает, особенно теперь, когда по вечерам никакой работы в доме. Сочетание слова и образа оказывало на нее магическое воздействие. С необычным интересом, будто видит впервые, открывает неизвестное, смотрела она, как работают комбайны, хотя днем видела в натуре сына и мужа на таком же комбайне. как льется сталь в цветном телевизоре, это яркое зрелище, как доят коров, как вертолеты перевозят нефтяные вышки, как встречают и провожают высоких гостей —